Глава 29. Мы вернулись на поле вовремя. Фейри заняла место напротив мишени. Амада в компании Стефана обнаружился чуть в стороне от основной толпы болельщиков. Слегка сонный вампир лениво наблюдал за суетой и с наслаждением потягивал кофе из огромной кружки. «С добрым утром!» Расплылся в улыбке клыкастый, завидев меня. Ударили в гонг. Участники выстроились в линию перед мишенями. Десятки стрел легли на тетивы, зрители затаили дыхание, не сводя глаз со своих фаворитов. Кто-то даже захлопал в ладоши и выкрикнул пожелание удачи. Хотя участники стреляли каждый в своем темпе, первый выстрел оказался практически одновременным. Свистнуло, зазвенели тетивы, десятки стрел ударили по мишеням, пара улетела в траву. Раздались веселый смех и разочарованные вздохи. «Есть! В десятку! Да в молоко же!» «Промах!» Адетта невозмутимо выпустила свои 5 стрел. Все как одна аккуратно легли в самый центр. Я захлопала в ладоши, радуясь за Фейри. Амада покосился на меня и неожиданно улыбнулся. «А ты азартная?» «Есть немного. Это все ваше дурное влияние. Дома я была гораздо сдержаннее». «Жалеешь, что попала к нам?» «Нет, наверное. Но немного скучаю. Дома родители остались». Хоть бы весточку им отправить, что у меня все хорошо. Амада покачал головой. Не уверен, что это возможно, если честно. Участники дружной толпой прошествовали к мишеням, забрали стрелы и вернулись на исходную позицию. Над полем снова прокатился звон гонга, и Герольд объявил начало второго раунда. Оруженосцы спешно записывали на общую зачетную доску результаты участников. Правила были до безумия простыми. Кто наберет за 5 раундов больше всего очков, тому и приз. Я тоже раньше не верила в то, что можно оказаться среди драконов и вампиров в волшебном мире. И в то, что моя жизнь будет интересна хоть кому-то, кроме меня. Начинаю подозревать, что многие ограничения, которые мы считаем незыблемыми, это просто недостаток жизненного опыта. Вдруг найдется способ связаться с родителями. Вот-вот, золотые слова. Подтвердил Стефан. «Переходы между мирами – вообще сложная и малоизученная тема, настоящий простор для гипотез и опытов. И раз уж мы науку и образование обсуждаем, скажи, ты собираешься восполнять свои пробелы в знаниях или до старости будешь отлынивать?» «Ты о чем?» «Посылка от магистра. Сама же хотела с языками разобраться». «Точно!» Я хлопнула себя по лбу. «Сбегаю за книгой». «Может, чуть позже вместе глянем?» Амада явно не хотел, чтобы я исчезала из его поля зрения. «Прости, сейчас не могу проводить, не в тот момент, когда у нас на поле десятки людей с оружием в руках. Я могу», – вмешался Стефан. «Я птица вольная, по крайней мере, пока в храме не мое дежурство». Дракон скривился, но возражать не стал. Посылка, как и было обещано, терпеливо дожидалась своего часа на столе в приемной. «Полный справочник языков и наречий народов Орбиса», гласила тисненная золотом надпись на кожаной обложке. Стефан, так и не расставшись с кофе, развалился в кресле у стола. «Попробуй что-то прочитать. Там в алфавитном порядке должны быть все языки, наречия, диалекты и звуки, которые вообще можно передать в письменной форме». Я открыла справочник в самом начале. И, разумеется, ничего не поняла. Перевернула несколько страниц, всматриваясь в строки «Абракадабра». Перелистала почти всю книгу с тем же эффектом. Только дойдя до буквы «С», притормозила. Немного с запозданием изящная вязь с завитками и петельками сложилась в понятную мне английскую речь. «Один есть», — радостно провозгласила я. «Похоже, с делегацией светлых эльфов я могу общаться без переводчика». «Повезло», — Стефан уважительно кивнул. «У них сложная грамматика и произношение тоновое. Учить тяжело. А второй?» Страницы зашуршали до буквы «Ф». «О, Фейри!» – радостно констатировала я, опознав немецкий. «С ним, правда, не все так легко, но на бытовом уровне объясниться смогу». «Фейри?» – оживился вампир и отставил чашку подальше. «У них в каждой крупной семье отдельные наречия. Жители соседних долин понимают друг друга с трудом». «Сами крылатые в качестве разговорных предпочитают использовать более понятные и простые человеческие языки. Семейные диалекты изучают исключительно ради престижа. Этакая привилегия для самых доверенных лиц». «Забавно, что и в городе, и на балу я слышала именно его. Вот этот, если точнее». Я передала Стефану развернутую книгу. Ты шутишь?» Он вскинул на меня удивленные глаза. «Нет, серьезно? А ну прочти эту фразу!» История Орбиса началась много тысяч лет назад, во время великого расщепления миров. Что стало его причиной, остается загадкой. Была ли то обдуманная воля богов или игра безумной случайности? Послушно процитировала я начало абзаца. Продолжать или поверил? «Лена!» – простонал Стефан. «Это не может быть совпадением. Когда, говоришь, впервые услышала свой немецкий?» «Не помню точно. В тот день, когда по городу гуляла. Незадолго до встречи с Амадо. А что?» «Помнишь перехваченное послание заговорщиков? Оно было на диалекте Фейри. На этом вот, если точнее». Скопировал он мою фразу и ткнул пальцем в книгу. «Служба безопасности полдня уже мается, а у нас, оказывается, есть переводчик. Надо, чтобы ты взглянула на текст как можно скорее». «И чего мы ждем?» «Я встала». «Где записка? У Амадо?» «Нет, говорю же, с ней работают специалисты, и тебя к ним без разрешения начальства не пустят». «А тебя?» Я недоверчиво подняла бровь. «У меня-то оно есть, выбил в письменной форме из твоего дракона. Правда, в обмен на несколько клятв о неразглашении, но мне не привыкать». Вампир в волнении начал мерить шагами приемную. «Давай поступим так, это не во дворце. Я сейчас слетаю, объясню ребятам ситуацию, заберу записку и тут же примчусь обратно. Так будет быстрее». «А я пока предупрежу Амадо. Полчаса тебе хватит?» «Думаю, да. Если коротким путем». Он подошел к окну и распахнул створки, но вдруг обернулся. «Только будь осторожна, ни на шаг от дракона не отходи, ладно?» «Лети уж, не маленькая», — фыркнула я. Вампир немного поколебался, потом кивнул, трансформировался и метнулся прочь. Я закрыла окно, поправила гардины, вернула на место стулья, подняла книгу и вдруг почувствовала, что пальцы дрожат от волнения. «Лена, соберись», — произнесла вслух, — «и веди себя спокойно. Адреналин в крови – это хорошо, но трясущиеся руки – уже перебор». Присела на подоконник и закрыла глаза. «Как там Стефан говорил?» «Глубокий вдох – раз, выдох – два, вдох – выдох, равномерный счет, вдох – выдох». И тут же подскочила, как ужаленная. Разрозненные факты внезапно сложились в настолько очевидную и понятную картину, что я чуть не выругалась от собственной глупости. Разговор, подслушанный на балу, дядя Адетты, шепчущийся о чем-то с пожилой эльфийкой, обещание в следующий раз провернуть все как надо, стрела, пущенная из-за спины. Фейри же прекрасные охотники, да? Если маленькая княжна выбивает все десятки, то почему бы ее дяде не обладать таким же умением? И княжество их лежит не где-нибудь, а между болотами, в которых водится зубастая нежить, и рощами эльфов, недолюбливающих Нантанию. Не знаю уж, к чему тут священные дубы и вспышки магии, но в том, что чьи-то крылышки слишком явственно торчат из этой истории, уже не сомневаюсь. Надо срочно бежать к Амадо и все рассказать. Я подхватила справочник и метнулась к выходу, однако не успела и шагу ступить за порог, как с разгона влетела в Бернардо, с кучей папок спешащего мне навстречу. Скорость столкновения оказалась приличной. Добродушный толстячок отлетел на пару шагов назад. Бумаги ворохом поднялись в воздух и, картинно кружась, осели на пол. «Хелен!» – возмутился старший распорядитель, сгибаясь пополам от неожиданного удара. «Аккуратнее нельзя?» «Простите, не заметила вас. Сейчас соберу». Я торопливо сгребла с пола рассыпавшиеся листы и водрузила их на стол. «Извините, времени в обрез. Что бы это ни было, я потом рассортирую и наведу красоту». «Ох, молодежь, все вам не имется. Что ни день, то приключение. Мир, что ли, бежишь спасать?» «Ну, можно и так сказать». Я решила поддержать шутливый тон, но Бернард неожиданно напрягся. «В каком смысле?» – уточнил он со странной интонацией. «Хелен, если это касается безопасности отбора, то я должен знать». И уперся в меня внимательным взглядом. Такой я видела у него впервые. Острый, пронизывающий, тревожный. «Что вы, ничего серьезного?» Постаралась улыбнуться беспечно, но в груди что-то тревожно заныло. «Мой личный мир, спешу на свидание!» И направилась к двери. Однако Бернард с неожиданным проворством опередил меня, отрезав путь к отступлению. «С кем это? Посреди дня? И куда подевался твой друг? Вы же вместе ушли!» Почему он так поспешно улетел? Дела. Пожала я плечами. Вызвали из храма. И тоже по вопросу безопасности. Не знаю, он мне не отчитывается. Отрезала, не желая продолжать странный разговор. Пропустите, пожалуйста. Мне надо вернуться на стрельбище. К дракону спешишь. Бернард внезапно вынул из кармана ключ, повернулся ко мне спиной и закрыл дверь на замок. «Вы что делаете?» – опешила я. «Откройте немедленно!» «Нет, Хелен. Думается мне, что отпускать тебя уже нельзя!» Вздохнул главный распорядитель, и на его лице застыла самая настоящая печаль. «Догадалась таки, да?» «О чем?» «Ты умная девочка, сама мне скажи!» Я попятилась, не в силах поверить собственным глазам и ушам. А Бернард снова полез в карман и вынул оттуда мерцающий магией кристалл. «Ходишь под ручку Самада, шушукаешься с вампиром. Чем ты их так заинтересовала, что они даже укрывательство нежити тебе простили? Ни скандала, ни показательного ареста, как будто это в порядке вещей, держать в шкафу монстра». «Откуда вы?» И не закончила фразу. Последнему дурню ясно, откуда он знал. Сам подстроил появление в моей жизни Пауля. Черт! Конечно же, некто внутри дворца, имеющий доступ ко всем помещениям, ключам и понимающий в охранных системах гораздо больше рядового лакея или горничной. Бернард, внимательно наблюдавший за мной, согласно кивнул, подтверждая подозрения. «Я же говорю, умеешь соображать, когда хочешь». Спина уперлась в пролет стены у окна. «Интересно, если я выпрыгну, разобьюсь или нет? Третий этаж, внизу кусты и снег, шансы есть. Если, конечно, я умудрюсь выбить стекло вместе с рамой. Чего вы хотите?» Спросила просто так, чтобы выиграть немного времени на раздумья, но Бернард любезно ответил. «Чтобы ты молчала. Да легче легкого. Что бы тут ни происходило, я не очень хочу вмешиваться в конфликты. Мастер Фрог, вы же понимаете, что я из другого мира. Мне дела нет до того, что и с кем вы не можете поделить. Дайте мне возможность уйти, я исчезну и буду жить тихо и мирно вдали от Нантании». «Прости, детка, я бы и рад, но...» Он виновато развел руками. «Решаю, не я». Под сводами дворца завыла сирена. Пронзительный писк заставил меня на мгновение прижать руки к ушам. «Что это такое?» «Охранное заклинание», – любезно пояснил Бернард. «Веселье началось. Жаль только, тебе опять придется пропустить все самое забавное». Он с силой кинул об пол кристалл. Брызнули осколки, между нами образовалась огромная черная воронка. Она слегка зацепила ножку стула, и тот сразу же втянулся в черную середину и исчез бесследно. «Вот дрянь-то! Надо хоть какие-то аргументы в свою защиту найти. Амада найдет следы магии, и тогда вам не поздоровится». «Это вряд ли. Через полчаса тут ни капли магии не останется. Впрочем, как и в радиусе 100 метров от комнаты. Что поделать? Такое бывает, если не в меру расхлябанные работники храма позволяют иномирному поглотителю пробраться в самое сердце дворца». К сожалению, возразить мне не дали. Повинуясь жесту Бернарда, воронка поднялась в воздух и покатилась прямо на меня. Свет и звук пропали в одно мгновение, пол ушел из-под ног. Я попыталась схватиться хотя бы за штору, но, увы, рука соскользнула, и я с диким визгом сорвалась в пустоту.